Глава 27. Георгий. Разговор с Ваней не шел у меня из головы. Друг не просто намекал, сказал прямым текстом. Ситуация с абортом была странной, нелогичной. Потому что сначала девушка обрадовалась настолько, насколько вообще Ирма способна обрадоваться беременности. А потом пропала. Что это было? Очередная ее выходка? Потом пришла и высказала мне, что я конченый, никому не нужный чмошник, что от таких, как я, детей не рожают. И я поверил. Поверил ей, черт возьми, потому что она была максимально убедительна, максимально холодна, выглядела плохо, словно смерть – это бледность. Бледность. Это было первое, что я вспомнил, когда Ваня дал мне понять, что все не так чисто. Аборт – слишком легкая операция. Малоинвазивная. Да это даже можно назвать просто вмешательством. Да, бывают осложнения, но крайне редко и сомневаюсь, что с такими возможностями Ирма бы встряла так сильно. Сложно в это поверить. Тогда почему она выглядела, словно перенесла тяжелое вмешательство? Выяснить больницу, в которой она наблюдалась, не составило труда. Медицинскую этику я засунул глубоко в задницу, куда подальше. Потому что сейчас хотел узнать правду. Даже если она перережет мне глотку, даже если после этого я окончательно в себе и в ней разочаруюсь, да все равно правда лучше. Поэтому я подъехал в одну из известных государственных больниц города. У входа меня встретил мой однокурсник. Он за небольшую протекцию согласился помочь. Да, Ирма меня давно научила, что все имеет свою цену. И я мог виртуозно ее озвучивать. Так что сотрудничество у нас было взаимообоюдным. Я ждал. Мы прошли внутрь, и меня представили какой-то женщине. То ли санитарке, то ли медсестре. Та смотрела пытливо, словно пыталась пролезть мне в черепушку. Людмила Григорьевна, вот Георгий. Пришел узнать про ту девушку, которую я вам показывал. Я кивнул настороженной женщине. Друг рассказал, что у нее невероятная память на лица. Она может рассказать о пациенте даже через несколько лет, как он лежал в отделении гинекологии. «А что ты хочешь знать про ту девочку?» «Привезли ее к нам по скорой. Экстренно. Крови много потеряла. Почти бездыханная». Я нахмурился. Однокурсник давно исчез, словно его тут и не было. Я же немного раздраженно ответил. «Наверное, вы что-то путаете. Она на аборт должна была приехать в плановом порядке». Женщина хмыкнула, покачала головой, словно я ей доказывал, что 5 × 5 будет 10, и еще раз пристально уставилась на меня. Потом неожиданно сказала: «Детей наделают, а потом вот так вот ездят, выясняют. Чего приперся, врач?» Последнее слово она скорее выплюнула, словно статус был мною совершенно незаслужен. Но я не горел желанием выслуживаться перед ней. Было бы перед кем. А вот подробности знать надо. Не верил я, что можно запомнить все так. Небось, перепутала что или кого. Но женщина лишь усмехнулась и невозмутимо ответила. Привезли ее. Тяжелая она была. Внематочная. Сильное кровотечение. Одну трубу, как водится, сохранить не удалось. Тогда Емельянов дежурил. Хороший врач. Повезло ей. Все аккуратно сделал и вторую трубу проверил. Проходимость никакая. Так что потом детки только от ЭКО у нее будут. А что, не сказала она тебе? Женщина смотрела пытливо, словно пытаясь выяснить, зачем я пришел сюда и что мне нужно от нее. Ну хоть говорила, и на том спасибо. Да только все эти ее россказни. Я знаю, что она приходила на аборт. А ну-ка, фото покажи. Может, о какой другой девке речь шла? Так-то лучше. Достал телефон и из специальной папки выбрал одно. Показал женщине. Та лишь удовлетворенно кивнула, а потом неожиданно выдала. Она это. Врезалась мне в память. Как очнулась, а доктор ей сказал про ребеночка, так выла. Так выла. Я многое повидала в этом отделении, но ее стенания запомнились. Я думала, что девка с ума сойдет. Так плохо ей было. Хотя на вид кремень она. Видно ж, что не для нее эти эмоции. Мне стало холодно. Потому что то, что она описала Ирму точь-в-точь, и тем не менее сомнения оставались. Внематочное, бесплодие. Поэтому она так плохо выглядела и 2 недели наверняка тут провалялась. Если даже на 1 секунду допустить то, что это было правдой, тогда я не представлял, почему она соврала мне, почему не поделилась и оттолкнула. Женщина повернулась и вытащила из-за спины документы. На, как чувствовала, что не поверишь. Вот история болезни ее. Повезло ей. У меня внучка родилась в тот день. Я запомнила потому. Ну и просто. Девка твоя в душу запала. Трясущимися руками принял документы. Волобуева Ирма. Год рождения, дата, все ее. Открыл. Словно это был портал в ад. А там размашистым врачебным почерком диагнозы. Те самые, о которых говорила немолодая женщина. Внематочная, непроходимость труб, большая кровопотеря. Я не выдержал. Внутри поднялась такая буря эмоций, потому что я не понимал. Не понимал ее. Зачем? Посмотрел в потолок, пытаясь совладать с ощущениями. Выходило плохо. Потому что я столько лет считал ее тварью, считал ее конченной, а она... Она была другой. Почему? Вопрос я задал скорее в воздух, не ожидая никакого ответа. Сомневаюсь, что даже Ирма могла бы мне сейчас рассказать, зачем так сделала. Почему? Отчего? Видать, не справилась она с горем, милок. Ты бы знал, как она выла тогда, а тебя не пустила, не видела. Вот и решила убить 2 зайцев. Небось, ненавидела ее столько лет, да не вышла, да? Да. Ну, теперь-то через столько лет, коли здесь, то есть еще у вас шанс. Не профукай его. Она закончила и пошла вперед, не говоря больше ни слова, оставляя меня наедине с невеселыми мыслями.